Глава 9. Культурная революция. В конце сентября 1962 года Мао поручил своей супруге Цзян Цинь управлять культурой. Под руководством бывшей актрисы революционные оперы и балеты быстро вытеснили со сцены убогие феодальные спектакли. В стране развернулось движение за социалистическое воспитание. Тем временем в конце 1962 года в купе своего спецпоезда Мао познакомился с 18-летней проводницей Джан Юйфэн, которая стала его любовницей и доверенным секретарем. Многие проводницы спецпоезда становились мимолетными любовницами Мао, но только Джан Юйфэн смогла надолго покорить его сердце. В последние годы жизни председателя она превратилась в главного посредника между Мао и внешним миром. Даже Цзян Цинь могла войти к Мао только с ее разрешения. 5 марта 1963 года китайский вождь инициировал кампанию учиться у Лэй Фэна и армии. Так звали погибшего в результате аварии в 1962 году 21-летнего сержанта Нуак, который писал в дневнике, что мечтает быть вечным нержавеющим винтиком председателя Мао. Это означало реставрацию маоистского культа, несколько приглушенного в период урегулирования последствий большого скачка. В начале января 1964 года главпур Нуак выпустил первый цитатник Мао – маленькую красную книжечку с 200 цитатами. В мае вышло ее дополненное издание из 326 цитат, а в августе 1965 года – издание из 427 цитат, разбитых на 33 главы. Это третье издание стало каноническим и сыграло важную роль в ходе культурной революции. Его общий тираж за 11 лет составил более 1 000 000 экземпляров. Можно сказать, что Великая пролетарская культурная революция началась 10 ноября 1965 года – с публикацией отредактированной Мао статьи с критикой пьесы заместителя мэра Пекина Уханя «Разжалование Хайжуя» о честном и неподкупном чиновнике XVI века. Она была направлена против умеренных в руководстве КПК Лю Шаоци и Дэн Сяопина. 8 февраля 1966 года в Ухане Мао принял 4 членов группы 5 по делам культурной революции – Пэн Дженя, Кан Шэня, Лу Диньи, заведующего отделом пропаганды ЦК, и У Лэн Си, директора информационного агентства Синьхуа и главного редактора Жэньмин Джибао, с которыми обсудил документ о дискуссии вокруг пьесы Уханя. Предложенная Пэн Дженем компромиссная формулировка Мао не устроила, но он не подал вида и разрешил членам группы самостоятельно доработать документ. А в середине марта председатель утвердил подготовленный Цзян Цин протокол совещания по вопросам работы в области литературы и искусства в армии, где говорилось, что антипартийная, антисоциалистическая черная линия, противостоявшая идеям Мао Цзэдуна, осуществляла свою диктатуру в кругах работников литературы и искусства все годы существования КНР, и поэтому надо решительно вести великую социалистическую революцию на культурном фронте, полностью ликвидировать эту черную линию, выраженную в теории «писать правду». В середине марта в Ханчжоу на расширенном совещании Постоянного комитета Политбюро Мао обрушился на Пэн Дженя, Уханя и У Лэн Си за пропаганду буржуазной культуры и призвал развернуть классовую борьбу во всех высших, средних и начальных учебных заведениях. «Не надо слепой веры, не надо скованности. Нужны новая интеллигенция, новая точка зрения, новый творческий подход. То есть нужно, чтобы студенты свергли профессоров». В марте в Ханчжоу на 2-м расширенном совещании Постоянного комитета Политбюро Мао утверждал: «Ревизионизм появился не только в культурной области, но и в партии, правительстве, армии. С особой силой ревизионизм ощущается в партии и армии. Предстояла большая чистка». На расширенном заседании 16 мая 1966 года Политбюро приняло специальное сообщение всем парторганизациям страны о роспуске групп пяти и об образовании новой группы по делам культурной революции, непосредственно подчиненной постоянному комитету Политбюро. Там же впервые содержался призыв ко всем коммунистам высоко держать великое знамя пролетарской культурной революции. Мао дал право народу судить партийцев-ревизионистов. 25 мая 1966 года преподавательница Не Юаньцзи вместе с шестью студентами по наущению жены Каншена вывесила на стене столовой университета Бэйда в Пекине «Дадзебао» – газету больших иероглифов, что-то вроде нашей стенгазеты, где обвинила руководителя отдела пекинского горкома по университетской работе и ректора университета в проведении ревизионистской линии, направленной против ЦК партии и идей Мао Цзэдуна. Кан Шэн и Мао быстро растиражировал это Дадзебао в СМИ. Дадзебао превратились в одно из орудий культурной революции. Студенты множества вузов стали атаковать ректораты и парткомы. Лю Шаоци и Дэн Сяопин послали в университеты рабочие группы из членов партии для наведения порядка, а Мао, остававшийся в Ханчжоу, обвинил их в зажиме народных масс в условиях, когда между рабочими группами и студентами начались столкновения. 16 июля 1966 года Мао совершил новый 15-километровый заплыв по Янцзы вниз по течению за 1 час 5 минут. Его просто несло течением. Этот заплыв, вызвавший большой восторг у народа, пропаганда использовала для культа Мао. Агентство Синьхуа сообщало, отряд юных пловцов из 200 с лишним учеников начальных школ привлек особое внимание председателя Мао Цзэдуна. Эти пионеры от 8 до 14 лет плыли и держали в руках плакаты с надписью «Хорошо учиться, ежедневно добиваться прогресса», и хором пели песню «Мы коммунистическая смена», проявляя революционный пафос пионеров эпохи Мао Цзэдуна. Катер подошел к большой учанской дамбе. Председатель Мао Цзэдун спустился в воду и поплыл. Было ровно 11 часов утра. Летом течение в Янцзы быстрое. Председатель Мао Цзэдун плавал то одним, то другим стилем. Он то плавал на боку, то лежал на спине. Когда стрелка часов показала, что прошел час и 5 минут, председатель Мао Цзэдун поднялся на борт. Он был бодрым, незаметно было и тени усталости. Конец цитаты. 18 июля Мао вернулся в Пекин и потребовал отозвать рабочие группы из университетов. И предупредил, плохо кончат все те, кто подавляет движение учащихся. 1 августа он написал приветственное послание одной из молодежных организаций, которая была создана еще 29 мая в элитной средней школе при Пекинском техническом университете Цинхуа и именовала себя Хун Вэйбин – «Красные охранники». Название Мао понравилось. Отряды Хун Вэйбинов, молодежь, главным образом старшие школьники и студенты, начала создавать по всей стране. Они еще не знали, что по завершении в 68 году культурной революции 10 миллионов вчерашних красных охранников отправят для перевоспитания в трудовые лагеря. 5 августа 1966 года во время пленума ЦК Мао написал собственную дадзебао из 200 с лишним иероглифов, названная «Огонь по штабу». В тот же день он отстранил Лю Шаоци от всех обязанностей. А 7 августа пленум занялся рассмотрением персональных дел главы КНР и Дэн Сяопина. 8 августа пленум принял постановление о Великой пролетарской культурной революции, где утверждалось, хотя буржуазия уже свергнута, она тем не менее пытается с помощью эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов и старых обычаев разложить массы, завоевать сердца людей, усиленно стремиться к своей цели – осуществлению реставрации. В противовес буржуазии пролетариат на любой ее вызов в области идеологии должен отвечать сокрушительным ударом и с помощью пролетарской новой идеологии, новой культуры, новых нравов и новых обычаев изменять духовный облик всего общества. Ныне мы ставим себе целью разгромить облеченных властью лиц, идущих по капиталистическому пути, раскритиковать буржуазные реакционные авторитеты в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем, чтобы способствовать укреплению и развитию социалистического строя». Конец цитаты. Также подчеркивалось, единственным методом великой пролетарской культурной революции является самоосвобождение масс. Здесь недопустима монополизация всего в своих руках. Нужно верить в массы, опираться на массы и уважать инициативу масс. Надо отбросить слово «страх». Не следует бояться беспорядков. Конец цитаты. На этом пленуме Лин Бяо стал единственным заместителем Мао как председателя ЦК КПК и был назначен его преемником вместо ошельмованного Лю Шао Ци. Пост генерального секретаря ЦК, занимавшийся Дэн Сяопином, был упразднен. 18 августа 1966 года состоялся парад хунвэйбинов на площади Тяньаньмэнь, который принимал Мао. Сотни тысяч экзальтированных юношей и девушек скандировали «10 тысяч лет председателю Мао Цзэдуну» и пели песни «Алеет Восток», «В открытом море не обойтись без кормчего», «Я больше всего люблю книги председателя Мао Цзэдуна». Хунвэйбины вывешивали стенгазеты «Дадзебао», где клеймили тех или иных руководителей. Банды хунвэйбинов разъезжали по стране, громили университеты, партийные и комсомольские учреждения, театры, разрушали памятники истории, осквернили могилу Конфуция. Они уничтожали буржуазные книги и пластинки, срывали с прохожих иностранную одежду, издевались и шельмовали неугодных преподавателей, профессоров, деятелей культуры, партработников. В начале ноября 1966 года делегаты шанхайской рабочей молодежи 17 промышленных предприятий образовали Генеральный штаб шанхайских рабочих революционных бунтарей. Так родилось движение «Цзаофаней» – бунтарей, выполнявших ту же функцию, что и хунвэйбины. В середине октября 1966 года Лин Бяо прямо обвинил Лю Шао Ци и Дэн Сяопина в том, что они подавляли массы и противодействовали революции. Лю и Дэну пришлось выступить с покаянными речами. Но они не взяли на себя ответственность за буржуазную реакционную линию и ревизионизм, что не устроило Мао. В конце декабря в Пекине, а потом и в других городах, начались демонстрации под лозунгами «Долой Лю Шао Ци», «Долой Дэн Сяопина», «Доведем кровавое сражение с Лю и Дэном до конца». А 1 января 1967 года на стене особняка Лю Шао Ци в Джуннаньхане появилась надпись «Долой китайского Хрущева Лю Шао Ци». После этого Лю и его жена начали подвергаться публичным издевательствам и унижениям. 13 января он попросился в отставку, но Мао его не отпустил. Маршала Пэн Дэ Хуая били более 100 раз, сломали ребра, искалечили лицо и отбили легкие, а потом посадили в тюрьму. Такая же участь постигла маршала Хэ Луна, подвергшегося аресту и избиениям. Он объявил голодовку и умер 9 июня 1969 года. А 22 июня покончил с собой затравленный цзаофанями и хунвэйбинами Ли Лисань. Дэн Сяопину повезло больше. Его заставляли выступать с самокритикой, надевали на голову дурацкий колпак, ставили на колени, но его смерти Мао не допустил. 22 октября 1969 года вместе с женой и мачехой Дэна выслали в провинцию Цзянси, в лагерь трудового перевоспитания для кадровых работников. Начиная с января 1967 года с санкции Мао по всему Китаю начали создаваться новые органы власти – революционные комитеты, состоявшие из представителей хунвэйбинов и цзаофаней, офицеров НУАК и преданных Мао кадровых партийных работников. После того, как 11 и 16 февраля 1967 года На заседании руководящего центра произошла перепалка между сторонниками и противниками продолжения культурной революции. Мао обратился к противникам культурной революции с гневной речью. Группа по делам культурной революции осуществляет линию 11-го пленума. Ее ошибки составляют 1, 2, ну, может быть, 3%, в то время как заслуги 97%. Если кто-то выступает против группы по делам культурной революции, я решительно выступаю против него. Вы пытаетесь свергнуть группу по делам культурной революции, но у вас ничего не выйдет. Товарищ Е Цунь, передай Лин Бяо, что он тоже в опасности. Кое-кто хочет отобрать у него власть, и он должен быть настороже. Если нынешняя культурная революция потерпит поражение, он и я уедем из Пекина назад в горы Цзинган, чтобы развернуть партизанскую войну. Вы говорите, что Цзян Цин и Чэнь Бада плохи. Ну что ж, давайте сделаем Чэнь И главой группы по делам культурной революции. Арестуем Цзян Цин и Чэнь Бада, а затем казним их. Давайте отправим Каншена в ссылку. Я тоже уйду в отставку, а вы можете позвать Ван Мина, чтобы он вернулся и стал председателем. После этого Мао передал функции Политбюро ЦК КПК и Госсовета КНР группе по делам культурной революции. Тем временем на местах возникали группы сопротивления террору хунвэйбинов и цзаофаней. В июне 1967 года между враждующими сторонами начались вооруженные столкновения. Особенно ожесточенными они были в Ухане, где помощь выступавшему против культурной революции Союзу «Миллион героев» оказал командующий Уханьским и Хубейским военными округами генерал Чэнь Цзайдао. Всего в Ухане были убиты более 100 хунвэйбинов и цзаофаней, а около 2000 тяжело ранены. Узнав об этом, Мао поспешил в Ухань, но не смог погасить страсти и даже вынужден был на самолете бежать в Шанхай. Он решил срочно распустить союз «Миллион героев» и поддерживавший его уханьский гарнизон. Чэнь Цзайдао и политкомиссар Уханьского военного округа Джунь Ханьхуа 27 июля были сняты со своих постов. Верные Лин Бяо войска разоружили гарнизон Ухани и ликвидировали союз «Миллион героев». Тем временем в августе 1967 года хунвэйбины захватили МИД, союз «Миллион героев» и здание британского посольства. Мао в ответ арестовал несколько ультралевых членов группы по делам культурной революции, а затем обвинил их в шпионаже в пользу Гоминьдана и СССР. В начале сентября 1967 года Мао заговорил о возможности политической реабилитации большой части репрессированных партийных работников. В середине октября 1967 года Госсовет принял постановление о немедленном возобновлении занятий в школах и университетах, что возвращало хунвэйбинов в учебные классы. Руководящая роль в ревкомах теперь отводилась армии. 6 из 29 председателей ревкомов провинций были генерал-полковниками, 5 генерал-лейтенантами, 9 генерал-майорами, а остальные – армейскими политкомиссарами. Из 29 первых секретарей парткомов провинций 22 принадлежали к высшему генералитету. Бесчинства хунвэйбинов грозили выйти из-под контроля. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Поэтому уже в начале июля 1968 года Мао потребовал немедленно прекратить беспорядки, от которых уже ощутимо страдала экономика. Он бросил против хунвэйбинов и цзаофаней армию, которая только и смогла навести порядок, укротив молодежную стихию. В Наннине, столице Гуанси Джуанского автономного района, в августе 1968 года произошли кровопролитные столкновения между хунвэйбинами и нуак. Погибло 2324 человека, около 10 тысяч были брошены в тюрьмы. 50 тысяч человек остались без крова, так как их дома были разрушены артиллерией. В ходе культурной революции были репрессированы десятки и сотни тысяч руководителей разных уровней, обвиненных в приверженности духу капитализма. Многие из них покончили с собой. Точное число и даже порядок жертв Великой культурной революции не изучены по сей день. Только в Пекине за август-сентябрь 1966 года хунвэйбинами были убиты 1772 человека, заподозренные в принадлежности к капутистам, то есть сторонникам капиталистического пути, а в Шанхае 1238 человек. 704 из них сами свели счеты с жизнью, будучи не в силах снести издевательства. Вероятно, число убитых и покончивших с собой в ходе культурной революции составило несколько десятков тысяч человек. По другим оценкам, погибло около миллиона человек. После смерти Мао Цзэдуна утверждалось, что репрессиям в той или иной форме подверглось 100 миллионов человек. 12 миллионов бывших хунвэйбинов и цзаофани были депортированы в сельскую местность, в лагеря трудового перевоспитания, где они перевоспитывались вплоть до смерти Мао. В октябре 1968 года расширенный пленум ЦК подвел итоги культурной революции. Он исключил из партии Лю Шаоци. Пленум констатировал: под водительством пролетарской революционной линии председателя Мао Цзэдуна, под руководством пролетарского штаба во главе с председателем Мао Цзэдуном и заместителем председателя Линь Бяо, в результате двухлетней исключительно сложной и чрезвычайно острой классовой борьбы не бывало широко и полностью подняты многомиллионные народные массы. При поддержке Народно-освободительной армии Китая после многократных классовых схваток были в конце концов разгромлены представляемый Лю Шаоци буржуазный штаб, пытавшийся узурпировать руководство партией, правительством и армией, и его агентура на местах, и была отнята обратно узурпированная ими часть власти. Конец цитаты. На 9-м съезде КПК, прошедшем с 1 по 24 апреля 1969 года, положение о том, что министр обороны маршал Лин Бяо является продолжателем дела Мао Цзэдуна, было внесено в устав партии. Но проблемой было то, что Лин Бяо страдал расстройством психики, вероятно, из-за употребления наркотиков, а потому часто болел. Он жаловался на сильные головные боли, рвоту, сердцебиение, бессонницу и нервное расстройство. У Лин Бяо был конфликт с Дзян Цин и другими ультралевыми, а также с Чжоу Эньлаем, и маршал опасался впасть в опалу. Его сын Лин Лиго, 25-летний лейтенант ВВС, был руководителем оперативного управления штаба ВВС и имел от отца особые полномочия. Лиго пользовался большой популярностью. В марте 1971 года он разработал план захвата власти с использованием ВВС и элитных подразделений 20-й и 38-й армий, находившихся в прямом подчинении Линь Бяо. План переворота получил название «Проект 571». 8 сентября 1971 года, опасаясь, что на сентябрьской партконференции он будет смещен со всех постов, а возможно и арестован, дал санкцию на реализацию проекта 571. 11 сентября 1971 года Лин Лиго планировал убить Мао при возвращении его поезда из Шанхая в Пекин. Но Мао внезапно изменил маршрут. О заговоре стало известно Центральному бюро безопасности КПК. 13 сентября Лин Бяо с семьей и другие заговорщики пытались бежать в СССР на самолете. Мао не разрешил сбивать самолет Линя. «Дождь будет падать с небес. Вдовы будут вновь выходить замуж». По традиционным китайским понятиям, вторичное замужество для вдовы – это позор. «Что мы можем сделать?» Лин Бяо хочет бежать. Позвольте ему, не стреляйте. Но самолет Линя был сбит над территорией Монголии монгольской или советской ракетой. Все находившиеся на борту погибли. После гибели Лин Бяо Мао провел масштабную чистку в Нуак, вычистив около 1000 генералов и старших офицеров.